Глава 23. Мне не понравилась реакция Степана. Неужели он видит меня, настоящего меня? «Что значит двуликий?» — совладав с собой, спросил я. Степан ничего не ответил. Он продолжал вглядываться в мою ладонь, проводя указательным пальцем по линиям. «Двуликий имеет склонность к двум видам магии», — ответил за мага Дима. «Верно, верно», — повторил словно мантру Степан и поднял на меня взгляд. У него были карие глаза с золотистыми прожилками, прямо как у тигра, проживающего в жарких тропических лесах Бриголии. Шкура этого тигра лежала в свое время на полу у моей кровати в башне. «Ты уже открыл себе вторую способность?» — спросил он. «Да», — вновь вставил Дима. «Именно поэтому мы пришли сюда. Только ты сможешь научить его управлять магией растений». «Что? Ты маг растений?» На лице Степана читался нескрываемый восторг. «Дима, ты привел ко мне ученика!» «Ученик — это слишком сильно сказано», — осадил я его. «У меня нет времени на то, чтобы учиться всем премудростям этой способности. Нужен всего день или два, чтобы понять, что я вообще могу». «День или два?» — словно эхо повторил он. «Но за это время мы ничего не успеем. Придется постараться. Предлагаю не откладывать и приступить к обучению прямо сейчас». «Времени мало, но кое-чему ты можешь научиться», — подумав, ответил он. Затем развернулся к Глебу и Диме. «Вам пора. Собирайтесь и уезжайте. Простите, что так бесцеремонно выгоняю, но Саша прав. Надо начинать прямо сейчас. Дам ему основы, а дальше уж пусть сам». Глеб сначала запротестовал, сказав, что не оставит меня одного, но мы с Димой заверили, что здесь со мной точно ничего не случится. Никто не будет знать, что я в гостях у маховика. Даже родные. Мы с магом проводили Диму и Глеба до крыльца, посмотрели вслед уезжающей машине и вернулись в дом. «Ну и щегол же ты!» — усмехнувшись, сказал маг, рассматривая мои ботинки и шерстяное пальто. «В смысле?» — не понял я. «Что ж ты посреди зимы щеголяешь в такой одежонке? Это у вас в столице зимы почти нет. Снег выпасть не успевает и уже тает. А здесь у нас зима суровая. Сам видел, какие сугробы? Уже неделю по ночам температура до 30 градусов опускается». «Ничего другого я с собой не привез», — пожал плечами. «Я не мерзлявый». «Ага, не мерзлявый», — усмехнулся он. «От машины до дома пробежать не мерзлявый. А для нашего дела одежонка твоя не годится. Сейчас подберу тебе что-нибудь из своего. Должно подойти». Он отошел за занавеску, за которой виднелась кровать и край печи, и принялся что-то перетаскивать и чем-то шуршать, бурча себе под нос. Я тем временем огляделся. Дом был добротный и, как я предполагал, примерно на метр вкопан в землю. Видимо, для тепла. А может, и для других целей, не знаю. Выструганные стены покрывал толстый слой голубой краски. В больших самодельных рамах за стеклом находились черно-белые фотографии. Вдоль стен стояли широкие скамьи, покрытые домотканными разноцветными покрывалами. В дальнем углу находилась мини-мастерская с плотничьими инструментами, среди которых я разглядел рубанок, стамеску, молоток и пилу. Вообще в доме было довольно чисто и уютно, только совсем не современно. Кажется, будто так жили лет 100 назад. Ни телевизора, ни холодильника, радио и то нет. «Вот, нашел!» С довольным видом Степан показался из-за занавески. В одной руке у него был тулуп из овчины, во второй — тяжелые валенки с высоким голенищем. «Этот тулуп еще мой отец носил, а валенки совсем новые, не разношенные. Держи!» Он подошел и протянул мне. «Спасибо, конечно, но зачем?» Озадаченно спросил я. «Одевайся и пошли». Степан снял с крючка шерстяной свитер, ватные штаны и, опустившись на скамью, начал одеваться. «Куда мы идем?» — настороженно спросил я. «Время уже перевалило за полдень, и скоро начнет темнеть». «В лес? Куда же еще? Ты ведь сам сказал, что времени мало». Он затянул на щиколотках завязки у ватных штанов и вопросительно уставился на меня. «А ты чего стоишь? Одевайся, говорю». Я не понимал, что он намерен делать, но все же переоделся. Валенки оказались велики и очень твердые. У тулупа короткие рукава, и в нем стало сразу жарко. «Готов? Пошли!» Степан нахлобучил на голову шапку-ушанку и вышел в сени. Я последовал за ним. «На, держи!» Он протянул мне лыжи, почти такие же, как на том старике, которого мы повстречали. «Мы пойдем в лес?» — переспросил я. «Конечно! Не дома же сидеть!» Плохо, что ты зимой сподобился приехать. Вот если бы летом или хотя бы осенью, тогда лучше было бы. А теперь придется померзнуть, но ничего, с дюжем. Мы вышли на улицу. По плотному пару, вырывающемуся из ноздрей, стало понятно, что начинает холодать. Ты здесь постой, а я к Савельичу за лыжами. Второй пары у меня нет, поэтому в моих походишь, а я в его. Потом расплачусь с ним куницей. Он развернулся и бодро зашагал по хрустящему снегу в сторону дороги. Следом за ним увязался лохматый пес. «Да, и что намерен делать этот чудаковатый маг? Что мы будем делать в лесу? Управлять растениями?» Я двинулся по расчищенной дорожке за дом. Вскоре увидел баню, дровяник и какой-то сарай. Неподалеку колодец, вокруг которого все покрыто льдом. Подошел к бане и дернул дверь на себя. Внутри было темно, я бы даже сказал, кромешная тьма. Стены, пол, потолок — все покрывало черная сажа. Втянул носом, пахнет копотью. Был пожар. «Ты чего там стоишь? Холодная она, вчера топил!» Послышался сзади голос Степана и его торопливые шаги. «Пожар был? Никто не пострадал?» «Чего? Какой пожар? Не каркай мне тут!» — возмутился он. «Так вот же, все сажей покрыто!» «Эх, городской!» — усмехнулся он. — Ничего-то ты не знаешь. Баню я по-черному топлю. Видишь, нет дымохода. Дым прямо в парилке стелится. Зато потом такой жар мягкий, а запах... Его лицо озарила светлая улыбка. — Завтра протоплю. Поймешь, что я имею в виду. А теперь пошли. Он надел лыжи, которые принес, и первым двинулся по лыжне, проходящей между дровянником и сараем. Я последовал за ним. На лыжах я раньше не ходил, я всегда думал, что в этом нет ничего сложного. Но как только сделал пару шагов и, покатившись, шлепнулся на бок, понял, что придется потрудиться. «Ну где ты там? Не отставай!» — послышался голос Степана из-за сарая. «Да иду я, иду!» — ворчливо ответил, с трудом вставая на лыжи. Мы двинулись по лесу. Степану приходилось постоянно останавливаться и ждать меня. Я силился не отставать, но эти проклятые лыжи ехали куда сами хотели. Я выдохся и взмок, к тому времени, когда Степан остановился и крикнул. «Прибыли! Здесь нам никто не помешает!» Я огляделся. Этот лес ничем не отличался от того, что рос возле дома. Зачем надо было идти в такую даль, не понимаю. Мы подошли к небольшому сооружению, состоящему из крыши и четырех здоровенных бревен. Похоже на навес. «Вот здесь и разместимся!» «Летом тут хорошо. Вон там речушка течет, рыбы много», — принялся объяснять маг, махая то в одну, то в другую сторону. «Справа болотце. Морожки и клюквы завались. А еще... Что мы здесь делаем?» — прервал я. «Здесь мы начнем первую часть обучения», — он загадочно улыбнулся. «Созерцание и слушание. Магия растений начинается с понимания их жизни. Ты должен научиться различать ритмы растений. Слышать шепот деревьев и чувствовать пульсацию сока в стеблях». «Я думал, все будет происходить по-другому», — возмутился я. «У меня нет времени на созерцание и шепот деревьев. Здесь ты ученик, а я наставник. Будет так, как я сказал». Он сурово сдвинул брови. Как же мне хотелось снять эти ненавистные лыжи и вернуться в Москву. Но, подумав, решил довериться ему. «У меня есть немного времени, поэтому лучше посвятить его изучению новой способности». «Ладно, что я должен делать?» — выдохнул я. Степан забрался под навес и смахнул снег с лавки. «Садись и слушай, как дышит природа. Но чтобы тебе было легче соединиться с ней, держи вот это». Он снял рукавицы, вытащил из кармана семечко и протянул мне. «Почувствуй энергию семечки. Представь, как из него вырастает побег». Я шумно выдохнул, забрал семечко и опустился на лавку. «Закрой глаза и слушай», — шепотом сказал он. В первое время я слышал только свое учащенное дыхание, вызванное ходьбой на лыжах и раздражением. Но вскоре я успокоился и начал прислушиваться к тому, что творится вокруг. Сначала обратил внимание на треск сучьев от мороза, затем на легкий шелест голых веток от ветерка, пробегающего по кронам, различил далекий крик птицы. А потом я начал слышать все. Как белка грызет орех, как осыпается снег с ветвей ели, как падает шишка в сугроб, как осторожно ступает по снегу лисица, подбираясь к притаившемуся зайцу, как трещит лед на реке, бесконечное количество звуков, и каждый я различал. А потом я почувствовал энергию. Энергию того семечка, который сжимал в кулаке. Ее было ничтожно мало, но я ее ощущал. Все так странно и необычно. Я даже не знал, что так умею. Получается, что в советах Степана есть разумное зерно. «Я слышу», — сказал, с трудом разжав челюсти. Я даже не замечал, что сидел в таком напряжении, что заболели все мышцы и суставы. «Хорошо», — довольным голосом сказал он. «А теперь открой глаза и заставь семечко прорасти. Я могу это сделать с помощью стимулятора роста. Понадобится всего лишь одна капля, чтобы...» «Ты не понял меня», — прервал маг. «Ты должен с помощью своей магии пробудить рост растения. Положи на ладонь и отправь ману с четким намерением, чего именно ты хочешь». Я позволил энергии вырваться из источника и отправил в ладонь, которая тут же зажглась красным огнем. Степан приблизился, склонился над моей рукой и шепотом произнес: «Четко формулируй намерение. Ты управляешь этим семечком». Я мысленно повторял: «Расти, расти, расти». Прошла минута, другая, третья, но семечко просто лежало на красной ладони. «У меня не получая...» Вдруг оно проклюнулось. Небольшой белый хвостик выглянул наружу. «Уф, получается!» Степан с восторгом посмотрел на меня. «Я не ошибся, ты двуликий. Очень редкое явление, чтобы в магии соседствовали две способности. Бывает такое, что в роду лекарей или аптекарей рождается маг растений, но чтобы одновременно аптекарь и маг растений, я никогда раньше не встречал. Мне хотелось сказать, что у меня гораздо больше способностей, но не стал. Ему об этом незачем знать». Росток тем временем закрепился на моей руке и, встряхнув шелуху, высвободил два нежных листочка. «Что теперь?» — спросил я после того, как утихомирил энергию. «Возвращаемся обратно. Если честно, я не ожидал, что ты так быстро пройдешь первый урок. У тебя талант», — похвалил он. Обратный путь на лыжах прошел куда лучше. Мне даже понравилось. Правда, с любой горки все равно падал и очень жалел, что нет опоры в виде палок. Вернулись к дому, когда совсем стемнело. Мы зашли в дом, который уже остыл. Разжигая огонь в печи, Степан засыпал меня вопросами. «Как ты вообще понял, что ты маг растений?» «Сначала я этого не понял. На меня напали. Тогда я внезапно закрылся защитным коконом. Сам не знаю, как так получилось. Потом увидел росток у себя на ладони, затем лианы». «Лианы?» Он захлопнул дверцу печи и с сомнением воззрился на меня. «Да, магические лианы. Иногда шипами. Они тратят много маны. А что такое? Чему ты так удивился?» «Похоже, ты перепрыгнул сразу несколько этапов. Лианы — это уже магия высшего уровня». Он поднялся с корточек и подошел ко мне. «Можешь призвать их прямо сейчас?» «Да, могу», — пожал плечами и вскоре почувствовал уже знакомую обжигающую руку магию. Из ладони поползла энергия в виде лиан. Брови Степана изумленно взлетели вверх. Губы приоткрылись, будто он собирался что-то сказать, но слова застряли в горле. На лице смешались удивление и легкая тревога. Он явно поражен увиденным. «Все ясно», — выдавил он. «На сегодня занятия окончены. Мне нужно продумать новый план обучения. Тебе не нужны азы. Сегодня ты отдохнешь, а завтра на рассвете мы продолжим». Когда печь растопилась, Степан приготовил нам яичницу. Занес из кладовой хлеб, тонко нарезал вяленое мясо, и мы сели ужинать. Он больше не спрашивал про магию растений, только о турнире и происшествиях на нем. Оказалось, что маг намеренно не покупает телевизор и не читает газет, чтобы не заполнять свой разум лишней информацией. О том, что происходит, узнает от своих соседей, с которыми в хороших отношениях, ведь те частенько обращаются к нему за помощью с огородами. В комнате за занавеской, кроме кровати и платяного шкафа, стояла видавшая виды софа. Именно на ней я разместился. Спать мы легли рано, еще восьми не было. Я не привык так рано ложиться. Обычно ведь засыпал только после полуночи, поэтому часа два ворочался, в то время как маг заливисто храпел. Ему вторил лохматый пес, которого хозяин пустил переночевать у порога. В принципе, мне здесь понравилось. Пожалуй, можно будет к ним изредка наведываться в поисках тишины и покоя. На следующее утро я проснулся от треска дров в печи и чавканья пса. Степан что-то стругал за столом, еле слышно напевая заунывную песню. «Проснулся, наконец-то!» — с улыбкой сказал он, когда я встал со скрипучей софы и отодвинул занавеску. «Сколько времени?» «Уже давно рассвело!» — пожал он плечами. «Я не стал тебя будить, а прошелся по соседям и собрал их домашние растения». Он указал на заставленный цветами подоконник. «Позавтракай и приступим к обучению». На столе меня ждала еще горячая кружка молока, большая сдобная булка, посыпанная кунжутом, и два вареных яйца. Еда простая, но сытная и вкусная. «Твоя задача!» — начал он, когда я поблагодарил за завтрак. «Исцелить увядшие растения, распутать корни и заставить их выпустить несколько ростков». «С помощью магии?» — уточнил я, ведь в моем мозгу по обыкновению тут же возникли рецепты нужных средств. «Конечно! Магия растений требует терпения, заботы и уважения к силам природы. Сначала я не мог понять, как именно действовать, но маг дал несколько дельных советов, и вскоре, в первый раз в своей жизни, я вылечил чахлое растение не с помощью зелья, а своей собственной маны. С растениями я промучился аж до обеда. Если честно, мне это порядком надоело. Похоже, жители деревни решили нагрузить меня работой на целый день». Друг за другом они приносили завернутые в платки и покрывало домашние растения. Кто-то просил ускорить рост, кому-то понадобились цветы посреди зимы. Короче, последние растения я обрабатывал с едва скрываемым раздражением. «Может, займемся чем-то более существенным?» — предложил я Степану, когда заставил цвести герань. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался маг. «То, что может пригодиться в бою». Я не стал увиливать. Все-таки в первую очередь я видел пользу в магии, если с помощью нее можно защититься или атаковать, а не работать садовником. «В бою, говоришь?» Он так улыбнулся, что мне стало не по себе. «Ну ладно, ты сам напросился». Степан резко вскинул руки, и прямо мне в лицо полетели десятки острых шипов.